стать маленьким сереньким козликом. Сперва Джерри называл меня шеф, и не могу сказать, чтобы это мне очень льстило. Потом опробовал Густава, Бена и, наконец, остановился на Эрни. Как важно быть серьезным. Эрнест Хемингуэй. Эрни так Эрни. Он давал мне арахисового масла и молока, сколько влезет. Угощал кусочками тоста за завтраком, подчивал всем, что сам ел, и думал, что мне понравится рисом, например, который варил, кукурузой, которую выковыривал из банки. Кстати, мы с ним пришли к выводу, что крысы не любят рассола. Он надолго пропадал, иногда днем, иногда ночью, иногда в публичной библиотеке на Копли-сквер, иногда в баре «Разлив» на углу, но по большей части шастал неведомо где. И вечно на выход надевал синий костюм. У него было их два, совершенно одинаковых. Он их сам стирал в раковине, сушил на пожарной лестнице и на батарее, но гладить не гладил. И всегда он был при галстуке, но его неплотно завязывал. Не завязывал, не развязывал, просто накинет через голову и болтается у него на шее удавкой. Вечно видит, как после запоя. И если подытожить описание его наружности, например, одним словом, я бы так сказал, что он был помятый. Когда я уже был в состоянии выбраться из отеля и стал ковылять по комнате, Джерри не возражал. Потрясающий квартирный хозяин. Он вообще разрешал мне все, даже Стэнли потрошить, в пружинах рыться, чем я с удовольствием и занимался. Но никогда я не злоупотреблял его доверием, не совал нос в его личные вещи, когда его нет. Когда, значит, встал на ноги, я использовал его долгие отлучки и обнюхал каждый сантиметрик в комнате и начал, естественно, с книжных полок. Я еще не бывал ни у кого в доме, так что не вполне себе представлял, сколько книг приблизительно у людей бывает. После книг Пемброка, естественно, почти любое количество показалось бы жалким. У Джерри, по-моему, было их сотни две. Я с удовольствием обнаружил портрет художника в юности и Улисса, но великой книги, увы, не было. Увы, потому что мне так и не довелось восстановить те страницы, которые Флой задрала, а я так беспечно съел. Кроме книг, на нижней полке длинным строем стояли тетрадки, в которых Джерри писал. При всем своем любопытстве я счел, что лезть туда неприлично, хотя соблазн был почти непереносим. Ну, а книжечками я, конечно, попользовался, попадалось тут и кое-что для меня новое. Начал я с нижней полки, слева, пробирался постепенно наверх. Ну и за этим делом он меня очень скоро застукал. Я как раз открыл для себя Терри Саутерна и распахнул его роман «Кэнди» перед собой на полу. Эти бумажные, плохо сброшурованные книжонки вечно норовят захлопнуться, как наручники. И, естественно, я придерживал страницы обеими передними лапами. «Кэнди» — весьма духоподъемная история. Я дошел до того места, где Кэнди отдается карлику. И так увлекся, хочешь не хочешь, а известное сходство с моим собственным положением напрашивалось, что не слышал, как Джерри поднимается по ступенькам, пока не стало слишком поздно. Дверь была, очевидно, не заперта, и вот вижу... Стоит на пороге, тяжело дыша, сумка с кульками в одной руке, ключ все еще в другой. Ох, как он меня напугал! Сам, между прочим, тоже дико растерялся. Сперва буквально остолбенел, уставив в меня этот свой ключ, как пистолет. Поскольку я был, так сказать, накрыт с поличным, деваться мне было некуда, у меня не было выбора. Ну и я в буквальном смысле слова перевернул страницу. Я продолжал читать. Я Думал, он рассердится, что его книги стягивают с полок.